Наша семья получила соболезнование от Ларисы Гордиюк, бывшей Охотиной. Она написала следующее. «Дорогое и близкое сердцам нашим семейство Крючковых, Светлана Николаевна, ваши дети и внуки, с большой и глубокой скорбью и болью в душе восприняли мы печальную новость о потере среди нас дорогого брата и друга, певца и композитора, педагога и наставника Александра Михайловича Крючкова. В сознании все еще невозможно смириться с той мыслью, что физически его уже среди нас нет. Почему так рано? Так скоропостижно? Ответ только у одного Господа, начальника нашей жизни. У него путь каждого праведника отмерен. С благодарностью в душе Господу вспоминаю я о вашем особо благосклонном и талантливом муже, отце и дедушке. С Александром Михайловичем я впервые познакомилась на самом первом семинаре композиторов музыкально-хорового отдела в 1986 году в Смышляевке, Куйбышевская область. И в эти же 80-е годы с его песенным творчеством, ставшим для меня особо дорогим и близким. 80-е годы для нашего братства были тяжелым временем испытания веры в нашей тогда еще советской стране, когда наши отцы, верные служители Божьи, были лишены свободы, а мы, их дети, уже стали терять надежду на то, что когда-то увидим их живыми. Мысленно мы были вынуждены приговорить себя к сиротству, и нас, детей узников, уже насчитывалось более тысячи. Страшно бушевало житейское море, о чем и пелось гимном молитвой в наших церквах часто. Мы ощущали на себе дефицит утешения, как никогда ранее. Но всевидящий Господь нашел и как духовно, так и музыкально воспитал и подготовил Александра Михайловича, чтобы через его сочинение и исполнение гимна «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя» в дуэте с мамой Валентиной Константиновной Крючковой особо утешить свой народ на самом пике страданий. «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя, под сень Его всегда стремись, Бог сохранит тебя». «Бог сохранит тебя рукой своей среди скорбей», он распевал эту строку дважды. «Постигнет ли невзгоды час, Бог сохранит тебя, услышишь бури грозный глаз, Бог сохранит тебя, долиной смерти путь пойдет, Бог сохранит тебя, к желанной цели доведет, Бог сохранит тебя». Для нас этот гимн был долгожданным. Слова в столь выразительном по глубине своей мелодическом обрамлении стали, как для меня лично, якорем надежды, ухватившись за которой нам уже легче было встречать, испытывать на себе последующие волны гонений. Этот гимн, посвященный его родному дяде Геннадию Константиновичу Крючкову, который в те годы скрывался в конспиративных условиях, стал еще и пророческим. «Бог сохранил его». Дорогие друзья, я бы хотел, чтобы мы сейчас послушали этот гимн в исполнении Александра Михайловича с его мамой Валентиной Константиновной в 80-е годы. сам.